Глава 4. Миллионы женских поцелуев, ничто пред почестью богам, и целовал мне руки Клюев, и падал Фофанов к ногам. Еще в юности Игорь Северянин определил своих литературных учителей и кумиров. Это яркие лирики второй половины XIX века Алексей Константинович Толстой и Жемчужников. Это многократно воспетая северянином Мира Александровна Лохвицкая 1869-1905 годы, которая смело ввела в свою поэзию стихию бурных порывов и мир сочетаний нежданных и странных. 20 ноября 1907 года, этот день северянин потом ежегодно праздновал, он познакомился со своим главным поэтическим учителем Константином Михайловичем Фофановым 1862-1911 годы, в творчестве которого уже смутно проявились те мечтания и тот героический эгоизм, Валерий Брюсов, какие составили неотъемлемую черту художественных исканий самого северянина. Фофанов был первым поэтом, оценившим его талант. Вторым стал Валерий Брюсов, который в октябре 1911 года написал северянину письмо и сочувственно откликнулся на его брошюру «Электрические стихи». Через год поэты обменялись стихотворными посланиями, но вскоре отношения между ними испортились. Это, однако, не помешало Брюсову написать основополагающую статью о творчестве северянина, в которой содержался объективный анализ его художественных принципов. Третьим крупным поэтом, приветствовавшим северянина, был Фёдор Сологуб. Он представил его петербургскому литературному миру на специальном вечере в своем салоне на Разъезжей улице. Потом пригласил поэта в турне по России, начатое в Минске и законченное в Кутаиси, где еще более упрочилась слава поэзоконцертов северянина. В 1913 году он принял участие в составлении первой большой книги поэз северянина «Громокипящий кубок» и написал восторженное предисловие к ней. «Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны». К этому времени вокруг Игоря Северянина сформировалось уже некое литературное объединение, эгофутуризм, куда вошли молодые поэты Иван Игнатьев, Константин Олимпов, сын Фофанова, Грааль Арельский, Василиск Гнедов, Вадим Баян. Объединение это скоро, однако, распалось, не только потому, что творческая мощь его была невелика, но и потому, что пропаганда вселенского эгоизма, как единственной и правдивой жизненной интуиции, привела и самого северянина к позиции независимости от каких бы то ни было литературных групп. В 1914 году северянин сблизился с кубофутуристами и принял участие в их поэтических выступлениях на юге России, громко поименованных «Олимпиада футуризма». В них также приняли участие Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Василий Каменский. Во время «Олимпиады», подробно описанной в автобиографической поэме северянина «Колокола собора чувств», произошла его размолвка с кубофутуристами, которая привела к серии полемических выпадов с обеих сторон, как в стихах, так и в критических выступлениях. Эта полемика не помешала, однако, сохранению приятельских отношений Маяковского и северянина, продолжившихся и в послереволюционный период. Сохранились свидетельства современников, что Маяковский на своих поэтических вечерах часто и с удовольствием читал поэзы Игоря Северянина. Как бы то ни было, в канун Первой мировой войны Поэтическая слава северянина стала действительно экстазной. Эгические поэзовечера ломились от восторженной публики. Сборники стихов мгновенно расхватывались, портреты его некрасивого лица украшали будуары светских дам и комнатки восторженных курсисток. По свидетельству Бунина, имя северянина знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель Иван Бунин. «Я созерцаю то из рубок, то из вагона, то в лесу, как пьют громокипящий кубок животворящую росу».